Александра Лисина. «Леди-призрак». Книга вторая. «Призрак на задании». Пролог. «Лили, просыпайся!» Гаркнула прямо мне в ухо какая-то зараза и принялась немилосердно трясти подушку. «Лили, ты слышишь? У нас чрезвычайная ситуация. Принцесса рожает!» Неохотно приоткрыв один глаз, я недоуменно возрилась на подпрыгивающую на постели громко жужжащую муху. На редкость крупную, с мой кулак. Удивительно белую, за исключением черных фасетчатых глаз, таких же черных лапок и активно шевелящегося хрюкальца. А потом до меня дошел смысл ее слов. Я ахнула, кубарем скатилась с постели и прямо в ночной рубашке кинулась к двери. «Что? Принцесса рожает! Я должна быть с ней!» «Куда?» — крикнула мне в спину Бумба. «А тапки?» «Без них добегу!» Отмахнулась я, выскакивая на лестницу, и прямо так, босиком, помчалась вниз, перепрыгивая сразу через несколько ступенек. Вскоре позади послышалось натужное гудение. «Погоди!» — пропыхтела Мина, вылетая следом за мной в коридор. «Не так быстро! Лили, я не успеваю!» «Лети через сад!» Я затормозила, на цыпочках прокрадываясь мимо двери родительской спальни, и понизила голос до заговорщицкого шепота. «Так быстрее!» «Еще чего! Чтоб мне опять крылья подпалило!» — возмутилась Мина. Правда, тихонько, шепотом, потому что не горело желанием будить главу нашего большого, но довольно шумного семейства. «Между прочим, в этом теле я еще более хрупкая, чем в том!» «Если твоя бабушка в ближайшие дни не закончит с заклинанием-преобразователем...» Не дослушав, я прибавила ходу. Спустилась на первый этаж и, выскочив на улицу, со всех ног рванула к стоящей особняком башне. Как только мои стопы коснулись земли, притихший сад встрепенулся и окутался ярко-рыжим пламенем, мгновенно осветив всю округу. Я улыбнулась, когда в мою сторону потянулись огненные языки и бережно отвела в сторону объятые огнем ветви. А затем выбралась на выложенную дымящимся камнем дорожку и с теплотой подумала, что здесь я уж точно не замерзну. То ли дело в ларе, где наверняка еще лежали сугробы до колен. «Лили!» — негодующе завопила упрямо летящая следом муха, к которой со всех сторон мгновенно потянулись горящие ветки. «Заставь их убраться! Но почему они все время норовят меня сжечь?» «Потому что им нравится все новое и необычное. А тебя они на вкус еще не пробовали». «Фух». Бумба, с трудом увернувшись от объятой пламенем колючки, все-таки сумела меня догнать и плюхнулась на плечо. «Это ж надо было додуматься. Вырастить плотоядные деревья, да еще и из огня». «Другие у нас не прижились», — откликнулась я и, добравшись до заветной башни, толкнула тяжелую дверь. «В какой лаборатории бабуля разместила принцессу?» «В третьей». Я бегом поднялась на третий этаж, толкнула еще одну дверь, к счастью, не запертую, а за ней обнаружила любимую бабулю, в чьих глазах уже горел фанатичный огонек находящегося на пороге великого открытия ученого, и спокойно лежащую в корзинке принцессу, рядом с которой гудело несколько приборов и витало десятка-полтора различных заклинаний. «Ба, ты с ума сошла?» — воскликнула я, распознав среди сигнальных и защитных заклинаний парочку атакующих. Причем не самых слабых. Леди Вивьен де Рене ван дер Брас обернулась и строго на меня посмотрела. «Ты что тут делаешь?» «Что значит что? У принцессы роды!» «Разве это повод врываться сюда без спроса?» «Испокон веков кошки спокойно рожали, и твоя справится. Подожди за дверью». Принцесса, перехватив мой обеспокоенный взгляд, негромко мяукнула, но сбежать, как ни странно, не пыталась. Видимо, бабушка сумела ее убедить в важности готовящегося эксперимента. А может, ей просто было неудобно передвигаться с большим животом. «Ба, ну что ты в самом деле?» — возмутилась я, когда прямо перед моим носом опустилось охранное заклинание, надежно перекрыв доступ в лабораторию. «Я не собираюсь мешать. Напротив, помочь хотела». «Никто из нас не знает, чем это обернется. Первый раз копри появляются на свет под присмотром мага. Да брось, какая от них может быть опасность?» Бабуля уперла руки в бока и, собрав в складки нежнейшую ткань бордового платья, посмотрела на меня еще строже. При этом ее роскошные рыжие кудри встали дыбом, тщательно подведенные губы сложились в тонкую линию, не утратившее красоты лицо потемнело, а в серо-зеленых глазах вспыхнули недобрые огоньки. «Лилиан де Рене ван дер Брас, ты что, собралась учить бабушку жизни?» Я примирительно подняла руки. «Нет, конечно, прости». «Ничего с твоей кошкой не случится», — отмахнулась старшая в нашей семье леди ван дер Брас. «А вот вы двое мне сейчас все настройки собьете. Особенно вон та, муха-огнеплюйка, которой я запретила здесь появляться до окончания эксперимента. Небось, опять подсматривала?» Бумба шмыгнула мне за спину и уже оттуда пробурчала. «Чего это сразу подсматривала? Я, может, обстановку разведывала? И вообще, мадам, вы мне еще огнемет как следует не настроили». «Поговори еще у меня. Вообще без тела останешься». Недобро прищурилась леди Ви, и Бумба моментально прикусила язык. «Бабуля у нас была скора на расправу. И если взяла на себя труд подвергнуть слабое мушиное тельце магическим преобразованиям, то сугубо из научного интереса, который, к слову сказать, мог угаснуть так же быстро, как и появился. «Идите спать», — строго сказала бабушка, словно почуяв, что я лихорадочно придумываю предлог остаться. «А вздумаете испортить эксперимент? Имейте в виду, не прощу». Я обменялась взглядом с совершенно спокойной принцессой и, убедившись, что та не боится оставаться с бабулей наедине, огорченно отступила. Магические эксперименты — это, пожалуй, единственное, что леди Ви ценила наравне с семьей. Мы об этом знали и мирились с таким положением дел, хотя порой это было нелегко. Ну а что могло быть важнее, чем познать самую большую загадку на свете — таинство зарождения жизни? Впрочем, бабуля дала слово, что с принцессой ничего не случится, а слово она привыкла держать. Так что, наверное, подожду еще с полчасика. Вдруг она передумает. Если же нет, ладно. Принцесса в надежных руках. Но утром я так или иначе ее заберу.